Примерный смысл для начала. Шейх Хафизагулла сказал, этот вечер мы сделаем важное вступление, полезное, иншаллаху та'аля, относительно вопроса пути требования знания. Причина этому то, что мы видим, молодежь, баракаллаху фихим, то, что они принимают знания и любят требования знания. Однако многие из них не знают, как требовать знания. Некоторые из них проводят время, много времени, может быть даже года, проводят и не достигают и знания то, чего достиг другой, который провел столько же времени на этом пути. Причина вся в том, что в процессе требования знания он не шел по правильному пути. По пути, идя по которому тот, кто желает знания, достигает, приобретает той части знания, которую ему предписал Аллах. Той части знания, которая принесет ему пользу, непоколебимое знание, которое имеет твердую основу, чтобы в дальнейшем при помощи этого знания, при помощи этой основы, можно было бы двигаться дальше без каких-либо неясностей и недопониманий. Знаете, братья, два основных принципа на пути требования знания. Это таасис и таасыль. Таасис, если можно так сказать, последовательность. Об этом, иншаллах, шейх Хафизагулла еще скажет. Таасыль, коротко. Если ты с чего-то и начинаешь, то начинай только со снов. И об этом мы говорили всегда, и об этом, иншаллах, всегда будем говорить. Но, к сожалению, понимают об этом немногие. Элементарный пример, который даже ребенку будет понятен и ясен. И если после этого примера кто-то продолжит пренебрегать основами, то значит с этим человеком уже все ясно, с таких спроса нету. Элементарный пример. Представьте дерево. У дерева сколько стволов? Одно. Один ствол. А сколько ветвей? Огромное множество. Так же и в знании. Любой науке, которую ты изучаешь, основа одна. А вопросов, которые исходят из этой основы, ветвей так называемых, может быть тысячи. И чем копаться в ветвях, не имея основы, проще взять основу, а затем перейти к ветвям, которые исходят от этой же основы. И при помощи этой же основы ты понимаешь те вопросы, которые исходят от этой основы. Понятно? Всем понятно? Поэтому и говорили ученые, «Ман хуррималь усуль», кто был лишен основ, «хуррималь усуль», тот будет лишен того, чтобы достигнуть чего? Знания. Достигнуть своей цели. Вот это вот было путем ученых. То, что они всегда начинали с основ. Поэтому, братья, взяв основы, идти дальше вам будет легче. Как сказал шейх, при помощи этого основанного знания, которое имеет основы, можно будет двигаться дальше без каких-либо неясностей. Потому что если тебе в дальнейшем в каком-то вопросе что-то станет неясным, возвращаешь этот вопрос к основе, и тебе то, что было неясным, становится чем? Ясным. Поняли? Читай дальше, брат. Кафиру мина шабаби якрауна караат мутанавиа таратан في الحديث وتارة في التفسير وتارة في الفقه يسمعون ويحضرون مجالس لكنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم في من حضر سنة أو حضر سنتين إذا رجع لنفسه لم يفهم المادة التي ألقيت عليه أو رأى أنه لم يحصل شيئا كثيرا لم يؤسس عنده قدوره علما موصلا يمكن معه أن ينطلق ويقيس على نواله وينهج نهج والسبب انعدام المنهجية لأن طالب العلم لا بد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا إذا لم يسلكه تخلف عن الطريق ولذلك نرى أن ملوا طلب العلم سنين أمضوها ثم ملوا وتركوا تمضي عليهم سنون أخر ويرجعون عواما قراء لا يعدون ذلك. حسبك يا. طيب. Многие из молодежи читают разные вещи. Иногда в хадисе, иногда в тафсире, иногда в фикхе. Слушают знания и присутствуют на тех собраниях, на которых присутствуют обладатели знания. То есть на тех собраниях, где требуется знание. Однако, если они посмотрят себе в душу, те, кто присутствовал год на этих собраниях или два года, если он посмотрит к себе в душу, то он увидит или поймет, что он так и не понял того, что было ему преподнесено из знания. Или увидит, что он взял немного отсутствовала последовательность. Не взял знания, которое имеет твердую основу, с которой можно двигаться дальше, таким же образом прокладывать путь. И причина всему этого – отсутствие правильной методики в процессе требования знания. Отсутствие правильной методики или правильного пути в процессе требования знания. Потому что требующий знания необходимо, чтобы у него был какой-то путь в процессе его требования. Какая-то методика, ясная, определенная. И если он эту методику не имеет или не проклал себе этот путь, то он отстанет. Поэтому мы видим, что многие, им скучно стало или надоело требование знания. Провели года, затем им надоело, и они оставили требовать знания. Проходят года, другие, они возвращаются, будучи простолюдом, будучи просто просвещенным, начитанным человеком, и не понимают этого. То, о чем сейчас говорит шейх, на 100% мы находим в себе. В общем, первая возможность появилась выехать, чтобы постичь книгу Аллаха Субхану ва Тааля и сунну посланника его алейхи саляту ва салям в начале 90-х годов. Огромное количество братьев выехали. Прошло уже более 10 лет. Если мы посмотрим на тех братьев, которые отучились и вернулись, то их число запросто достигнет сотни. Это минимум. А теперь вопрос, где они? Да нигде, честно сказать, деньги крутят, бизнесом заниматься. Конечно же, за исключением тех, кому Аллах Субхану ва Тааля оказал милость. Которые требовали знания, которые требуют знания, распространяют его, и в дальнейшем это знание будут требовать, иншаллах, и распространять. Пусть Аллах Субхану ва Тааля укрепит их. А это единицы, которых можно пересчитать на пальцы. Брат Гамет и еще пару братьев в Азербайджане. Абдуль Басыр и еще пару братьев в России. 3-4 братья в Азии. Ихлас. Остальные где? Остальные, когда кто-то учился, всякие собрания устраивали татаро-башкирские, казахо-киргизские, таджико-узбекские, дагестано-чеченские. Национализмом занимались и пустословием, болтовней. Это у них было по вечерам. Днем они искали, где бы себе набить карман деньгами, как говорится, где бы прокрутиться, где бы бизнес сделать. Между азаном и такбиром сидели в мечетях, мобильными телефонами в игры игрались. Это примерный распорядок дня студента с бывшего Советского Союза, который вышел в арабские страны и требовал шариатское знание. Я ни капли не преувеличиваю. Я говорю только о том, что я видел своими глазами. Будь это Египет, будь это Саудия или, может быть, еще где-то место. Конечно, за исключением тех, кому Аллах Субхану ва Тааля оказал милость. В чем проблема? Проблема в том, что брат попал в то место, где есть шариатское знание. Однако, во-первых, он не понимает вообще, зачем он туда попал. Иногда бывает, он не понимает важности знания. Или не знает, как требовать знания. Или у него, как сказать, отсутствует методика. В любом случае, вся причина проблемы в том, что у него отсутствовал путь, по которому он должен идти, по которому шли те, кто был до нас из ученых. Понятно? То, что я сейчас говорю, как я сказал, я ни в чем не преувеличиваю. Давайте посмотрим просто сами на себя. Будем правдивыми самим собой. Кто-то из нас здесь год, кто-то 2 года, кто-то 3 года, кто-то 5 лет. Наш личный пример. Когда мы с этими братья попали, 2 года мы провели на этом пути. Вроде бы читали в хадисе. Вроде бы читали в тафсире, как говоришь. Вроде бы присутствовали на всех уроках и шейху. Однако в итоге, когда мы посмотрели к себе в душу, то мы увидели, что мы так ничему и не научились. И мы стали искать, в чем же причина. Вроде бы у тебя что-то есть в душе, но захочешь достать, передать другому, тебе достать нечего, и нет возможности передать другому. И начали искать, в чем же причина. И аль-хамдулиллах, Аллах Субхану ва Тааля направляет к нам одного брата, который уже на этом пути очень долгое время, более 10 лет, а к тому же очень мудрый человек. Мы ему рассказываем о своих проблемах, и он нам дает ответ, который становится причиной решения всех наших проблем. Его ответ состоит только из 4 слов. Учите адабу талибалай. Учите адабу талибалай. Учите тот предмет, в котором изучаются те нравственные качества или те особенности, которым должен обладать требующий знания в процессе требования знания. И когда мы начали изучать этот предмет, читать книги, в которых разбирается эта вещь, мы поняли, что, оказывается, существуют какие-то характерные качества, которым должен обладать требующий знания. что, оказывается, требующий знания должен как-то особо вести себя с шейхом, что, оказывается, существует такая вещь, как последовательность, что, оказывается, существует такая вещь, как то, что нужно начинать с основ, и многое-многое-многое другое. И когда мы разобрали этот вопрос, братья, то, знаете, за 3 месяца мы взяли то, чего мы не взяли за 2 года. За 3 месяца мы взяли то, чего мы не взяли за 2 года, когда мы те правила, которые мы прошли, стали притворять в жизнь. Поэтому уделяйте особое внимание этому предмету адабу талибалям. Потому что именно адаб, именно вот этот предмет, где разбираются те качества характера, которым должен обладать требующий знания, именно он является ключом к знанию. Кто не имел адаба, тот не возьмет знания. Это во-первых. Во-вторых, самое главное, братья, самая большая проблема в чем? В том, что, смотрите, когда брат, который несколько лет пробыл, так и не взял знания, вернулся себе на родину. Ведь он возвращается на роду или простолюдом, или, как сказал шейх, Алама на Куран, Куран просвещенный. Запомните, есть одна вещь. Есть разница между тем, что называют айль, знание, и тем, что называют сакафа, просвещенность. Мы сюда не приехали просвещаться. Кто сюда приехал просвещаться, пускай едет домой и с переводов на русский язык книжек просвещается. В России, машаллах, каждый второй мусульманин, брат, тебя как хочешь просветит. Машаллах, альхамдуля, информации для просвещения в России достаточно. Однако, мы сюда приехали за знанием. Знание – это не просвещенность. Это слишком такое высокое дерево, чтобы называть его кустиком. Понимаете? Мы сюда приехали за знанием, не просто узнать харам или халяль, просветиться нет. Узнать, во-первых, правовую норму. Во-вторых, общую картину того или иного вопроса, от которого зависит та или иная правовая норма. Пришли узнать доказательства, пришли узнать лицо доказательства и многое-многое-многое другое. Что мы можем только узнать, когда будем сидеть под коленями тех людей, которые владели этим, в совершенстве владеют этим, то есть под коленями ученых. Поэтому знание – это не просвещение. И невозможно действительно взять знание, кроме как из уст шейха, который научит тебя этому знанию, научит тебя понимать этому знанию и научит тебя, как использовать это знание на практике. Еще одна польза, то что учтите, есть разница между знанием в теории и знанием на практике. Знание в теории – это одна вещь, знание на практике – это другая вещь. И знанию на практике можно научиться, только имея близкую связь с обладателями этого знания, только находясь на их уроках, увидев, как они понимают это знание. Знание на практике, то есть имеется в виду фикх, понимание, правильное понимание знания, мудрость, правильно ставить ту или иную вещь в ее место, а не куда-то в другое место. Вот это называется знание на практике. И к тому же, как сказал шейх, возвращаться домой, или просто в лучшем случае просвещенными людьми возвращаться. А бывает же, человек вернется, и к нему приходят люди, смотря как на большого человека, на того, кто долгие года потратил для того, чтобы брать знания. И ему стыдно признаться, что он так ничего и не взял. А затем в итоге начинает отвечать на вопросы людей, сам заблудился и других заблуждает. Понятно, в чем проблема? Вот так оно на сегодняшний день у нас и получается. Конечно же, за исключением тех, кому Аллах Субхана ва Тааля оказал милость. Читай, брат. Вануриду мин талиб аль-илм. Вануриду мин талиб аль-илм. Змухбил ан ятахалла бил хислятайн аль-уля. أن يكون سائرا على منهج طالب العلم طالب الذي سار عليه من قبلنا من أهل العلم وصاروا علماء بعد مسيرهم ذلك السير. والثاني أن يوطن نفسه على أن يكون باذلا للعلم وقته وأن لا يمل مهما كان. روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآدب السامع أن أحد طلبة الحديث رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستفد شيئا ولم يحصل كبير علمه فقال إنني لا يناسبني هذا العلم وترك العلم لظنه أن عنده في فهمه ركودة أو أنه لا يصلح لطالب العلم. قال: فلما كان ذات يوم، أي بعد أن ترك بمدة، مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة، وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة، فحفر فيها حفرة فتوقف متأملا ومعتبرا ومتدبرا، فقال: هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها، فليس عقلي وقلبي بأقسى من الصخرة، وليس العلم بألطف منه من الماء. فعزم على الرجوع إلى طالب العلم، فرجع ونبغ وصار ممن يشار إليهم فيه. Человек говорит: мы хотим от требующего знания, чтобы он украсил себя двумя качествами. Первое, чтобы он шел по пути, по которому шли те, кто был до нас из обладателей знания. Второе, должен приучить себя жертвовать всем своим временем для знания, чтобы это ему не надоедало, что бы ни случилось. Приводит имам Аль-Хатыб Аль-Багдади в своей известной книге «Аль-Джами Ля-Ахляк Рави Ва Адаби Ас-Сами», что один из требующих знания присутствовал у шейха и сидел на их собраниях. Однако, когда прошли года, он посмотрел в себе душу и увидел, что он так пользу и не взял. Не взял много знания. И сказал: это знание мне не подходит. И оставил знание, думая, что у него в голове или в его понимании какой-то застой, какая-то заторможенность. Или что он вообще не пригоден для требования знания. И он говорил в один из дней: я проходил мимо скалы. Капали на эту скалу капли воды, капля за каплей, капля за каплей. И капли воды оставили след в этой скале, раскопав в ней маленькую ямочку. И он остановился, размышляя, извлекая для себя какое-то назидание с увиденного, и сказал: эта вода, учитывая ее мягкость, оставила след в скале, учитывая ее твердость. А ведь мой разум и мое сердце не тверже, чем эта скала, а ведь знание не легче, чем эта вода. И он решил вернуться и начать требовать знания. И вернулся, и стал выдающимся из тех, на кого указывают, как на обладателей знания. Какую мы пользу берем с этой истории? Во-первых, не должно быть отчаяния, о чем шейх, иншалла, еще скажет. Второе, какую мудрость извлек для себя человек, когда сказал: هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها فليس عقلي وقلبي بأقسى من الصخر وليس العين بألطف منه من الماء. Эти капли воды, учитывая их мягкость, оставили след скале, учитывая их твердость. А ведь мой разум и мое сердце не тверже, чем эта скала. А ведь знание не легче, чем эта вода. Какую он извлек для себя мудрость, увидев, как капли воды оставили след в скале? И это вопрос, братья, вам. Какую мудрость я снял? Постепенность. Не торопливо, просто. Во-первых, он понял, в чем у него ошибка. Он не заучивал знания. Он не заучивал знания. И он решил вернуться, заучивать его и вдалбливать его в себя, в голову в прямом смысле. Это знание себе в голову. А теперь один вопрос ко всем нам. Кто-нибудь из нас знания заучивает? Кто заучивает, поднимите руку. А? Тем более, если учитывать прошлый урок по наху. Хорошие слова сказал, если я не ошибаюсь, Амаш, рахимахуллаху тааля. Человек, который не заучивает знания, подобен человеку, который берет кусок хлеба и бросает себе за спину. Берет второй кусок хлеба и бросает себе за спину. Берет третий кусок хлеба и бросает себе за спину. И человек когда-нибудь сыт и станет. Так же и вы никогда не возьмете знания, если будете оставлять его у себя за спиной и не будете его с собой забирать. Я знаю, сейчас Абдусамад скажет, мне 35 лет, уже память. Нет, больше не говорят, что Абдусамад сил молодец, что или кто-то скажет, немного по голове били и так далее, уже голова не та. Сложно разговору нет, братья, да? Однако, возможно, просто вот этот кусочек мяса нужно заставить работать. Смотрите, как говорил имам Газали, рахмаллах. Один разбойник, бандит, научил меня мудрости, он говорил. Однажды на один караван, в котором находился он, напали разбойники. И стали грабить всех подряд, отбирать их имущество. А у него из имущества были только книги. И они забрали его книги. Он сказал: «Отдайте мне мои книги. Это же мое знание». На что разбойник ему сказал: «Это знание книг, а твое знание должно быть в твоей голове». Поэтому ученые сказали: то знание, говорили сальфы, которое не заходит с тобой в туалет, это не твое знание. То есть не принято с книгой заходить, где слова Всевышнего Аллаха и слова пророка, где с помянутыми Аллаха заходить в туалет. Понятно? Ты книгу оставляешь всегда, чтобы вне туалета. Однако, если знание в твоем сердце, книга Аллаха, тогда она заходит с тобой в туалет. И то знание, которое не заходит с тобой в туалет, не является твоим знанием. Важно то, что без заучивания никуда. Хотите быть как Ибн Каим рахималлах, таким же имамом? Кто хочет? Все хотят, правильно? Дай Аллах, чтобы мы были лучше даже, чем Ибн Каим в своем знании. Его только книгу возьмем, оставив другие книги, Задуль-Мияд, 4 тома, в которой расписывается вся жизнь пророка, алейхи саляту вассалям, до каждой мелочи. Он эту книгу писал по дороге в хадж. Он что, свою библиотеку возил, где на каждое слово доказательство? Нет, писал это с памяти. Так я пошел, хотите быть как Ибн Таймия, рахималлах? Если мы посмотрим биографию Ибн Таймия, рахималлах та'аля, то возникает ощущение, как будто бы он родился в тюрьме, вырос в тюрьме, умер в тюрьме. Как будто бы он всю жизнь провел. У него что, в камере библиотека была? Если взять одну его фатау, которую, если разделить по разделам, 40 томов собирается. Это не считая других книг. С ним в камере была библиотека? Нет, писал это со своей памяти. Важно то, что, братья, без заучивания никуда. Не будьте как тот человек, который берет кусок хлеба и бросает его себе за спину. Забирайте знания всегда с собой. Читай добро дальше. Хада юфидука, аннаху яхтаджу талибу л'ильми иля л'азимати, ва ан ла, ла ямал, ла якулу, أنا درست فما استفدت ليرجع إلى سبب ليس السبب في طبعه في أكثر شباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم ليس السبب هو أنهم لا يفهمون كثير منهم يفهم ولكن السبب في عدم تحصيله العلم للعلم زي سلام في رسالة في عدم تحصيله للعلم أنه لم يسلك طريقه ولم يأخذه على المنهاج الذي تخرج من سبقنا من أهل العلم. هذا الطريق سهل ميسور وهو أسهل من طريقة التي يسلكها أكثرون اليوم. حسبك يا. طيب, примерный смысл. Это указывает тебе на то, что требующий знания нуждается в решительности в какой-то и не должен падать духом. Ему не должно это надоедать. Пускай не говорит: я учил, но не взял пользу, а затем начинает искать причину. Причина не в том, что он не понимает. Нет, многие из требующих знаний из молодежи понимают. Однако причина того, что он не взял знания, это то, что его, или то, что он не проклал и не держался того пути, по которому шли те, кто был до нас. Этот путь легче того пути, который прокладывают на сегодняшний день многие студенты. Читай дальше. إذا تبين هذا يحضر هنا السؤال المهم وهو يردد كثيرا يرجده كثيرا من الشباب ويسألون عنه ألا وهو ما هي المنهجية الصحيحة في طالب العلم كيف يسير طالب العلم في هذا الطريق على وقف المنهجية التي وفق الله جل وعلا العبد معها صار طالب العلم ووفق إلى دراسته، وهو سؤال مهم للغاية، وحضور مجالس العلم مفيد فوائد جمة، ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها من تلك الحلق أن يتخرج فاهما لما ألقي عليه ويستطيع به، أي بما فهم أن يفهم غيره. طيب حسب. Теперь возникает очень важный вопрос, который часто повторяется и многие, которые повторяют. Какой путь является правильным путем? Или какая методика правильная в процессе требования знания? Как идти к требующему знания по этому пути? Как поступать в соответствии с методикой, посредством которой, если Аллах даст успех, он станет по-настоящему требующим знания и найдет успех в своей учебе? Вопрос очень важен. Присутствие на тех собраниях, где требуется знание, множество пользы в этом. И самая большая польза то, что требующий знания, покидая эти собрания, покидает их, будучи понимающим то, что было преподнесено ему, и знание. И при помощи того, что он понял, то есть этого знания, при помощи того, что он понял, и знание, он сможет понять следующее, что идет по очереди, или следующее по счету, и знание. Это присутствие на тех собраниях, где требуется знание. В нем множество пользы. Какую мы пользу берем в тех собраниях, присутствие на тех собраниях или в тех местах, где требуется знание? Кто скажет? Какую-нибудь пользу назовите, кто не знает, нет? Так, напоминает тебе что об Аллахе? Поминание Аллаха. Действительно, как сказал брат, поминание Аллаха. Именно на этих собраниях поминает книгу Аллаха и сунну посланника, алейхи салляту вассалям, тем самым поминая Аллаха, субханаху ва тааля. Смотрите в хадис, как пришел хадис Ядунья Маляуна, это цвет проклятый. За исключением трех вещей. Дающего знания, берущего знания и поминания Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Значит, этим самым человек, что и поминает Аллаха, и спасает себя от того, чтобы быть с тем, что проклято. Следующая польза. Тайпан Шалбарак Лафик, то, что учится нравому шейху, как рассказывает про имама Ахмада, то, что на его уроках было до 5000 студентов. 500 из них брали знания, а 4500 смотрели на шейха, смотрели на студентов и учились нравом. Еще какую пользу берем? Барак Лафик, то, что человек, присущий на собрании, где требуется знание, этим самым становится из тех, за кого сами ангелы просят прощения. Еще какой заказ, когда брат? Путь. Сам путь. Сам путь, процесс требования знания. То есть, смотрите. Шейх, во-первых, защищает требующего знания от ошибок, правильно? Следи за тем, чтобы требующий знания правильно понял тот или иной вопрос. Поэтому и говорили ученые, кто взял себе книгу шейхом, тот заблудился. То есть, кто самостоятельно занимается чтением книги без учителя, этот человек заблудился. Это во-первых. Во-вторых, как сказал тоже брат, путь это же сюда заходит, то, что шейх тебя учит понимать, он тебе строит основы. Поэтому также говорили ученые, кто зашел в знание без шейха, тот сойдет с этого пути, с пути требования знания без знания. Еще можно одну пользу добавить, то, что человек присутствует в том месте, где раздают наследство посланника, алейхи салляту вассалям. Как у нас пришел сунни, то, что фаина лю'ляма варасату лянбия, поистине ученые наследники пророков. А пророки не оставляли наследство ни динара, ни дирхама, оставляли наследство знания. И кто взял это знание, то тому достался хороший удел. Кроме этого, смотри, ты присутствуешь на том собрании, где поминают книгу Аллаха и сунну посланника, алейхи салляту вассалям. Смотри на ту милость, которую Аллах субхана ва тааля тебе оказал. Ведь в этот же момент кто-то на том собрании, где-то на другом конце земли, где распил спиртное валя зубиля или делает зина валя зубиля, правильно? К тому же человек спасается от гибели. Потому что он из тех, кто требует знания, как пришло нам от салифа, будь или учителем, или тем, кто дает знания, или тем, кто берет знания, но не будь третьим, а тут погибнешь. И многое-многое другое. Читай дальше. Аволя. Аволя. يحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده أخلاق ضرورية وصفات ملازمة له في مسيره لطالب العلم. أولها وأعظمها أن يكون مخلصا لربه جل وعلا في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة. حسبك يا أخي. Прежде всего, требующий знания нуждается в каких-то нравственных качествах на этом пути. И первое из этих качеств, самое великое, чтобы он был искренним пред своим Господом в процессе требования знания. Потому что требование знания – поклонение. Требование знания – поклонение. Даже более, это лучший из видов поклонения. Ученые говорили, нету после выполнения того, чем обязал тебя Аллах, то есть после выполнения ваджиба, лучшего вида, лучшего нафиля, чем требование знания. Это даже лучше, чем каямуляли. Значит, требование знания – поклонение, в котором человек также должен быть искренним в процессе требования знания, как и в любом другом поклонении. В общем, братья, знаете, нам Аллахом, Субхану ва Тааля, приказано всего лишь две вещи. Первая вещь – поклоняться Ему так, как нас научил пророк, алейхи саляту ва салям. Вторая вещь – быть искренним в этом поклонении. Все больше Аллах, Субхану ва Тааля, от тебя ничего не требует. Смотри в слова Всевышнего. «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисын». И всего лишь им было приказано поклоняться Аллаху, мухлисын аляхуддин, будучи искренним в этом служении. То есть поклоняться Аллаху – это первое, второе – будучи искренним в этом поклонении, в этом служении. Все. Больше Аллах, Субхану ва Тааля, от тебя ничего не требует. Требует, чтобы ты поклонялся Ему и был искренним в своем поклонении. И знание, как сказал шейх, является поклонением. Более того, это один из лучших видов поклонения Всевышнему Аллаху, Субхану ва Тааля. Если мы посмотрим книгу Аллаха, Субхану ва Тааля, и в сунну пророка, алейхи саляту ва салям, то мы увидим огромное множество указаний на почет того, кто является обладателем знаний, и того, кто требует знаний. И это нам дает понять, что Аллах это любит, Он это доволен, следовательно, это является поклонением, как и любое другое дело, будь оно скрытое или явное, которое любит Аллах и которым Он доволен. И тот человек, который был искренним в своем поклонении, какая ему награда за это будет? То, что он спасется от огня, прежде всего, ладно? Как Аллах говорит в Коране, «Вайсайджанна бхалятка». И удален будет от огня кто? Тот, кто боялся. «Аллази юти малиху это закика». Который давал свое имущество, жертву своим имуществом очищаясь. То есть поклонялся через то, что давал имущество, очищаясь. Очищаясь от чего? От таких плохих качеств, как скупость, жадность, от тех следов, которые оставляют грехи. Значит, удален от огня тот, кто боялся, поклонялся, тем самым восполняя каждую милость, оказанную ему. Хорошо. Поклонялся ради чего все это делал? Ради чего-то мирского? Ради того, чтобы у него была слава? Ради того, чтобы о нем говорили люди? Ради чего? Смотрите в эту же суру. Ну, продолжение, кто скажет? «Илля бутиго аваджи робихи ля'ля». Правильно? Только ради лика Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Только все он делал для этого, правильно? Значит, тот, кто поклонялся ради лика Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, именно условия поклонения и искренность, братья, искренность, этот человек, валя салфа ярда, непременно будет доволен. Непременно будет доволен. Доволен чем? Наградой. Щедростью Аллаха, оказанной ему. Правильно, а какая щедрость награды Аллаха? Нет. Хорошо, а что такое дженна? Наслаждение. Но самая высокая степень жура – это что смотреть лик Аллаха. Конечно. Вот. Правильно. Это самое высокое на самом деле. Хорошо, смотри, Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит. Интересность. Как, например, сура Аль-Вакия, если я не ошибаюсь. Аля суру риммалдуна. На расшитых ложах. Расшитых золотом, расшитых серебром, различными драгоценностями, украшениями. И другими какими-то украшениями, которых ведает один Аллах Субхану ва Тааля, потому что в раю то, чего не видел человеческий глаз, не слышало человеческое ухо. Муттакина алейха, в самом удобном положении будут лежать на этих ложах. Мутакина алейха, мутакабилин, друг против друга. Представь, ты со своей супругой зайдешь в рай, например, правильно? Те самые, что у меня есть чистые отношения в раю. Вы друг против друга. И все это по причине того, что в твоей семье существовал призыв к одобряемому, запрет порицаемого. Ятуфу алейхим вильдану мухаллядун. Вечно юные отроки обслуживают их. Прислуживают им. Вечно юные, вечно на которых приятно смотреть. Которые безобидны. Юность которых сохраняется вечно. Они обслуживают, подают тем, кто был в этой дуне, поклонялся Аллаху, делает искренне, что биакваб, ваабарик, вакясими маин, кувшины, сосуды различные, понятно, вакясими маин, и чаши с чем? С родниковой водой. А что за родниковая вода? Вино рая. Не то вино, которое мы знаем на этом свете, от которого хмелеют, от которого болит голова, от которого теряется рассудок. Нет, да, юсаддауна ангавалейн зифун, от которого не теряют рассудок, от которого не болит голова. Вафаки хотим мимо это хайерон говорит. И фрукты любые им на выбор будут подносить эти юноши, вечные юные отроки. Валяхми тори мимо иштагун. И любое мясо птицы, которое они пожелают, в любом виде, жареное, вареное, тогда как они захотят, им это будут подавать. А? Вот это щедрость Аллаха. Добавок к этому, вахурун айн Аллах говорит. Гури, правильно? Че все так заулыбались? Черноокие, большеглазые девы, которые будут обласкивать мужчину в раю. Красота, которая просто неописуема. Когда верующий, который был искренним своим поклонением, зайдет в рай, они устремятся к нему навстречу со словами «Альхамду лилля, хвала Аллаху, который создал нас для тебя». «Кямсали лю иль макнун, как сокрытые жемчужины». Смотри, жемчуг в своей основе, когда его достают из ракушки, под воздействием солнечных лучей и ветра, он теряет свою первоначальную красоту с годами, правильно? А они как сокрытые жемчужины, которые скрыты от этих каких-то побочных воздействий. Понятно? Когда мы жемчуг открываем, вот этот влажный, вот этот блеск, вот эта красота, которую мы видим жемчуг в ракушке, вот эта первоначальная красота постоянно сохраняется. И вот это для кого? Для тех, кто был искренен, когда поклонялся Всевышнему Аллаху, Субхану ва Тааля. Вдобавок к этому, если наши жены зайдут в рай, иннанча нагуннанча, мы их сотворили как в совершенном творении. Понятно? Что за совершенное творение? Во-первых, вечную молодость им дали. Во-вторых, то, что они никогда не стареют, еще будут лучше, как Аллах говорит, сурату «Вамма это салюн», «Вакаваи батраба», полногрудые сверстницы. То есть мужчины и женщины в раю, кто сверстники? Полногрудые. То есть их кожа не покрывается морщинами, с годами ничего не свисать не начинает. Понятно? Фаджальна гуна абкара, Аллах говорит сурату Каба. Мы их сделаем чудесственницами. Несмотря на постоянную близость с кем? С мужьями. Смотри, обворожительная красота, обворожительные голоса, ласка, нежность, женственность. Вот это все чувство. И, конечно же, чувственность и неповторимость во время интимной близости. Это все для кого? Для того, кто был искренним в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Теперь вопрос, стоит быть искренним в поклонении или не стоит? А? Конечно. А если иначе? А? А тот, кто не искренен? Ман кяна юриду аль-хаята дунья ва зинатаха. Кто желал этого света и ее украшения? То есть не был искренним, делал ради славы из украшения этого света, почет из украшения этого света и так далее, да? Ну вафи иляхи маамалягум ва гум ля юбхасун. Мы дадим то, что они желают, они не будут отделены. Желал славы, возьми славу. Желал авторитет, возьми авторитет. Желал, чтобы тебе давали почетное место на собраниях, возьми это почетное место на собраниях, да? Однако, уляйка ллазина ляйса лягум филь ахра илля нар. Они те, которым в той жизни ничего, кроме огня, не будет. Вахабита ма санау. Вабатилю макяну ямалю. И четные их деяния, и не принесут им пользы. Что? Их дела. Теперь чувствуйте разницу между тем верующим, который был искренен в своем поклонении, искренне поклонялся, и который не делал это искренне. Чувствуете разницу? Важно то, что требование знания – это поклонение. Это один из лучших видов поклонения, в котором человек также обязан быть искренним. Будет искренним, будет ему вышеназванная награда, и во много, и много, и много раз больше будет. Не будет искренним, потеряет он награду и получит что? На этом свете, может быть, он получит славу, получит известность и так далее. Понятно? Ну, вафи ляхи маамалаху маум ля юбхасун. Однако на том свете уляйка лязина ляйса лагум филь ахра илля нар. На том свете они те, для которых будет только что? Только огонь. Что такое ихлас? Кто знает? Искренне, что такое вообще в арабском языке? Когда арабы на вещь говорят халис? только для одного Аллаха. Я сейчас о лексическом значении спросил. Как говорят арабы, навеш халис, запомните это определение, за суфия минашаваиб аллати юмкин анташубаху. То есть, когда очищено от того, с чем может смешаться, и которое может запачкать. Смотри, Аллах Субхану ва Тааля тебе в Коране говорит. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Поистине для вас домашним скотина зидания, мы поим вас тем, что в их животах между навозом и кровью, молоком каким халис, чищенным, не смешалось ни с этим, ни с этим, чистое молоко, сайга лишарибин, приятно для пьющих. В языковом значении слово «ихлас» или «искренность» — это то, когда очищено от каких-то примесей. Хорошо, в шариате. Это то, на что арабы говорят «халис». В шариате. «Ифроду Аллахи биль-каст» — делать Аллаха единственным своей целью филь-ибада в поклонении. Делать Аллаха единственной своей целью в поклонении или в подчинении Ему и так далее. Это такое общее определение. Так, Мишал, читай дальше. كما ثبت في الحديث الصحيح تضع أجنحتها لطلب العلم ربا بما يصنع فهذه العبادات لا بد لقبولها بتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا يعني لا يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية لا يطلب العلم شرعية علم الكتاب والسنة لنيل جاه أو سمعة أو ليصبح معلما أو ليصبح مخادرا أو ليشار إليه بالبنان أو ليكون ملقيا لدروس أو نحو ذلك بل يكون قصده تعبد لله بهذا وأن يتخلص من الجهالة فيعبد الله جل وعلا على بصيرة. Значит, требование знания — поклонение. И ангелы, как пришло это в хадисе, укладывают свои крылья довольству с тем, что делает требующее знание. Это поклонение, и необходимо, чтобы оно принималось, и чтобы тебе Аллах дал успех в этом поклонении, чтобы тот человек, который совершает его, был искренним. То есть не требовал знания для чего-то мирского. Не требовал шариатское знание книги Аллаха и Сунны посланника, саллиллаху алейхи вассалям, для славы. Или чтобы стать учителем, или чтобы стать тем, кто дает лекции, или чтобы стать тем, на кого показывают пальцем, или быть тем, кто дает уроки и тому подобное. Нет, пусть его целью будет поклонение Аллаху и избавление от невежества, чтобы в дальнейшем поклоняться Аллаху только аля басыра, на основе знания. Значит, знание не требуется для достижения чего-то мирского, братья. Смотрите в хадис, который приводит Ибн Маджа, рахималлах, от Джабира, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля та'аляму аль-ильма ли тубаху бихи аль-уляма, ва ля тумару бихи ас-суфаха, ва ля тахайяру бихи аль-маджалис». Не требуйте знания, чтобы хвастаться перед учеными или гордиться, или чтобы спорить с дураками, или чтобы выбирать для себя какие-то особые собрания почетные и так далее. «Фаман фа'аля залик фанаруна». А кто сделает это, то тому огонь и огонь. И диплом, а не знание, и желание какого-то кресла где-то в муфтиате заходит сюда же. Смотри в хадис с Аби Хурайры радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: кто требует знания ради чего-то мирского, лям яджит арфаль джаннати йаум аль-кьяма, даже запах рая не почувствует судный день. Известный хадис приводит учёв Аби Хурайры радиаллаху анху. Даже рассказывал передачу, что Аби Хурайра рассказывает хадис, даже терял рассудок от страха пред тем, о чем пойдет речь в этом хадисе. И так повторялось несколько раз. Судный день, когда люди колено преклоненные, это уже с этого дня, Аллах призовет троих. Первый, который будет рачен в судный день, это кто? Это Абу Джахль? Абу Лахаб? Нет. Это человек, который делал джихад. Это человек, который давал садаков. Это человек, который требовал айн. Как мы сказали, один из них, тот, кто брал знания, распространял его и читал Коран. Аллах его призовет и покажет ему ту милость, которую он ему оказал, как знание, как то, что он знал книгу Аллаха наизусть и так далее. И скажет: а что ты сделал? Он скажет: я требовал знания ради тебя, распространял ради тебя и читал Коран ради тебя. На что ему скажут: ты убьешь. И будет приказано схватить его, прокинуть его лицом вниз в низком положении и бросят в огонь. И Абу Хурайра ударил этого передатчика поколения. И сказал: вот точно так же меня поколением ударил пророк, алейхи салляту вассалям. И сказал: именно эти трое первые, кто будут вергнуты в огонь. Поэтому просим Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он нас в нашем требовании знаний и в том, что мы распространяем знания, сделал только искренними, чтобы Он принял от нас это поклонение. На этом все. Субханаку ва хамдуки, нашхаду ля илляха илля анта.